Это неприемлемо. Я очень хорошо запомнил тот день, когда Даня позвонил и сказал, что Макс ему изменил. Он был так подавлен, что я всерьез испугался, что он снова может потерять сознание. После пережитого стресса после смерти родителей, врачи рекомендовали стараться избегать любых стрессовых ситуаций во избежание обострения психических заболеваний. Мой брат слабый, очень слабый. Любая проблема способна вывести его из равновесия. Как ему помочь стать сильнее, я не знаю. Все, что я могу, это попытаться защитить его от всех проблем в мире настолько, насколько могу. Какое-то время он держался, и мне казалось, что он сможет пережить предательство любимого человека. Но в итоге брат впал в глубокую депрессию и временами даже выпадал из жизни, сидя часами, уставившись в одну точку. Он не реагировал ни на что, выглядел как растение. А потом я нашел его в ванной, когда он пытался ножом вскрыть себе вены. Меня это так сильно пугало, что мне пришлось обратиться к специалистам. Так Даня оказался в психиатрической больнице. Врач заверил меня, что с ним все будет в порядке, что стресс просто спровоцировал депрессивное расстройство, но в целом парень крепкий и быстро справится с этим. Все это время, пока он лежал в больнице, я не находил себе места. А у Макса хватало наглости периодически являться ко мне и требовать, чтобы я позволил ему увидеться с Даней. Я думал, что убью его на месте. «Сукин сын! Он из-за тебя туда попал! Не смог пережить твоего предательства!» Я схватил Макса за горло и прижал к стене. На удивление, тот не сопротивлялся. «Савелий, я облажался по-крупному, но клянусь, я сделаю все, чтобы он простил меня. Я больше никогда не причиню ему боль. Позволь с ним увидеться». «Прости, но я больше не могу допустить, чтобы он снова оказался в больнице. Просто исчезни из нашей жизни и все. Если он из-за меня в больнице, я могу помочь ему справиться. Он ведь был со мной счастлив. Ты сам знаешь это!» Не унимался нахальный гость. «Я сам помогу ему. Ты нам для этого не нужен. Ты уже и так дров наломал. Просто оставь его в покое!» Выставив его и захлопнув дверь, я был уверен, что он больше не явится. Но ему хватило наглости приходить снова и снова. В итоге я решил еще раз поговорить с ним и вразумить. «Послушай, Макс, мой брат очень болен». Я еле сдерживал эмоции. «Почему ты такой упертый? Он из-за тебя пытался покончить с собой». Мой голос дрожал. Я надеялся, что этот дубоголовый поймет меня и отступится. Но он только еще больше начал преследовать меня и требовать, чтобы я пустил его к Дане. Он забрасывал меня сообщениями и звонками. Все 3 месяца он просто преследовал, и в итоге случилось то, чего я боялся. Он выследил меня до больницы, увидев, где лежит Даня. Я не мог допустить, чтобы мой брат встретился с ним. Поэтому предупредил медперсонал, чтобы они были более бдительны. А еще решил переехать сразу после выписки Дани, так далеко, чтобы Макс не мог нас отыскать. В день выписки я забрал его и сразу повез на новую временную квартиру. Когда брат спросил про своего бывшего парня, мне пришлось соврать. Я сказал, что тот нашел себе другого. Наверное, это было слишком жестоко, потому что Даня очень сильно переживал по этому поводу. Но я боялся, что он не выдержит и позвонит Максу, и тогда вся терапия пойдет коту под хвост. Сейчас моя задача – обеспечить ему комфортную жизнь и держать подальше от любовных переживаний. Он уже пережил предательство Макса и сможет пережить, что у того есть кто-то другой. Может быть, это даже к лучшему. Если он разочаруется, то не будет страдать. Порой разочарование является самым лучшим противоядием от несчастной любви. Отрезвляет. Я снял на время квартиру, чтобы мы могли подготовиться к переезду. Специально для Данечки выбрал просторную комнату, а сам судорожно искал интересные предложения по квартирам в Самаре. Именно туда я решил увезти брата. Вряд ли у Макса хватит мозгов ехать за нами так далеко. Со временем перебесится и отстанет. А я со своей стороны сделаю все, чтобы Даня как можно скорее забыл про Макса. Нужно его максимально загрузить какой-нибудь творческой работой. Может быть, его заинтересует дизайн сайтов? Он часто интересовался работой Макса, и мне показалось, что он сам вполне хотел бы этим заниматься. Врач сказал, что ему нужно как можно больше рисовать, писать стихи или рассказы. Может быть, заниматься еще чем-то таким, что заставляет полностью переключаться и уходить с головой в работу, при этом не напрягая мозги. От учебы врачи рекомендовали пока воздержаться, а я, если честно, вообще не хотел, чтобы он продолжал обучение. Я вполне могу научить его зарабатывать деньги. Высшее образование ему в принципе не пригодится. Это сейчас уже давно бесполезная блажь. В день выписки я старался сделать все, чтобы он быстро успокоился и перестал страдать. И вроде бы мне это удалось. Мы провели вместе удивительный день, но когда я укладывал его спать, Даню внезапно начали мучить кошмары. Врач предупреждал, что это неизбежно. После пережитого стресса и вынужденного лечения это было вполне ожидаемо, тем более что сейчас ему отменили прием лекарств. И вот, когда я уже не ждал от жизни никакого подвоха, это и произошло. Я много раз мыслями возвращаюсь в тот момент и пытаюсь проанализировать, что же именно произошло. Не мог же я просто взять и свихнуться за одну секунду. Закрываю глаза и вспоминаю его горячее дыхание на моем лице, его тяжесть на теле и затем поцелуй. И этот укол, который пронзил меня от позвоночника в самый пах, пройдя по всему телу, когда его язык внезапно проник в мой рот и коснулся моего языка. Все это было настолько неожиданно, что я опешил. После этого мы серьезно поговорили, и Даня сказал, что он все понял и извинился за эту выходку. Я списал это недоразумение на то, что он скучает по парню, и, может быть, когда я обнимал его, он как-то перепутал меня с Максом. Но в следующую ночь у него снова были кошмары, и он пришел ко мне в комнату, напуганный и дрожащий. Я позволил ему спать со мной, а утром почувствовал, как он меня гладит, и как его нога скользит по моему члену. Еще секунда, и я его изнасилую. Не передать словами, что я чувствую в этот момент. Я быстро убрал его руку со своего лица и скинул ногу с члена. Наверное, это было слишком грубо, но я по-другому не мог. Даня покраснел и выглядел на грани потери сознания. Я попытался объяснить ему, что это не может продолжаться, мы ведь братья. А потом он рассказывает мне про ту ночь в палатке. Он все помнит. И все это время думал обо мне. Черт, я полагал, что мне это приснилось. Я посмотрел на него и ощутил, как внутри меня все сжалось. Даня, это я виноват, что сделал это с тобой. Но поверь, это была ошибка. Мы не можем позволить себе ничего такого. И не только потому, что мы братья. Я, в принципе, не интересуюсь парнями. Абсолютно. И ты совсем ко мне ничего не испытываешь? Даня внезапно заплакал, и я снова растерялся. Если я ему скажу, что именно я почувствовал, то никому от этого легче не будет. Он решил, что мы сможем с ним быть вместе не как братья, а как нечто большее. И все это может зайти слишком далеко. «Прости, братишка, я принимаю твою ориентацию и не осуждаю, но меня по-другому воспитывали. Для меня это неприемлемо».